В них говорится о том, что до войны он учился в техникуме, и их преподаватель Шилов доверительно рассказал ему следующую историю. За день до смерти Есенина Шилов договорился с ним о встрече в гостинице. Шилов долго стучал, но никто ему не открыл. Он стал дожидаться вестибюля и увидел, что из номера Есенина вышли двое мужчин, закрыли за собой дверь и направились к выходу. Шилов видел, как они сели в поджидавшую их автомашину и уехали. А на следующий день все узнали о самоубийстве поэта. Шилов утверждал, что Есенина убили. Проверить утверждение Шилова нельзя, он погиб на фронте. Сразу после трагического события газеты сообщали, что на месте происшествия был врач, который назвал время наступления смерти поэта по одним утверждениям за 5-6, по другим за 6-7 часов до обнаружения трупа. Но ни в одном документе или воспоминании, ни в одной газете не приводится фамилия врача или какие-либо другие сведения о нем. Однако именно это заявление мифического врача принято за истину, и все люди мира считают, что смерть поэта наступила около 5 часов утра 28 декабря 1925 года. Кстати, это время очень удобно для подкрепления версии о самоубийстве, вписанное в милицейский протокол утверждения Эрлиха о том, что ключ от замка был изнутри, вкупе с часом смерти создает определенную картину. То, что случилось в номере, дело рук его одинокого жильца. И все постарались забыть, что судебно-медицинский эксперт этот час смерти не подтвердил. Остается невыясненным и другой важнейший момент. Судя по акту, мертвый Есенин схватился за трубу. Живой человек, естественно, может держать руку поднятой, но когда наступает смерть, она непременно под собственной тяжестью опускается вдоль туловища. Логично предположить, что смерть застала поэта в другом, невертикальном положении, и трупное окоченение произошло именно тогда, а уж потом тело подвесили. И совсем непонятно и то, почему веревка, привязанная к вертикальной трубе, не съехала вместе с телом вниз. Вопросы, вопросы. 10 лет неустанных поисков, закрывая одни, множили количество нерешенных. Вот одна из загадок. Новая вечерняя газета писала. Поэт висел в петле с восковым лицом. Мне приходилось видеть сотни висельников, но ни у одного не было бледного лица. У висельника оно, как правило, имеет багрово-синюшный цвет с признаками, прямо указывающими на наступление смерти от асфиксии. А вот еще одно. В своих воспоминаниях Устинов приводит слова, которые слышал от судмедэксперта. Говорят, что вскрытием установлена его мгновенная смерть от разрыва позвонков. Наумов в своей монографии отметил, Есенин умер не от удушья, а от разрыва шейных позвонков. Разрыв шейных позвонков у человека может произойти от полученной травмы, неосторожного падения и тому подобное, и совсем не обязательно от повешения. Но в памятке о Сергее Есенине, напечатанной по горячим следам, уже не говорится о разрыве шейных позвонков. Установлено, что Есенин умер от удушья, причем потеря крови вследствие надрезов на венах могла, в свою очередь, способствовать обморочному состоянию. Кровавые натеки на ногах свидетельствуют о том, что Есенин долго висел в петле. Вскрытием также установлено, что никаких аномальностей в мозгу Есенина не было. По заключению экспертов, труп Есенина провисел около 6-7 часов. Автор памятки, несомненно, списывал текст с акта вскрытия трупа поэта. Только почему он говорит о нескольких